насмешливость и живописный способ выражаться. И веселое лукавство ума, и насмешливость, и живописный способ выражаться чудесным образом отразились, засверкали, заискрились в пушкинской поэзии, в сказках, в прозе. В них высказалась неповторимой прозрачностью мироощущение русского человека, раскрылась подлинно сама душа русского народа. В них и его мудрость, и улыбчивость, и нравственная высота, на которой не живут жадность, зависть, глупость, и торжествуют добро, красота, мужество. В них и несгибаемое достоинство, и бесшабашная удаль. И как заговорила народная душа в пушкинских сказках, какие возможности открылись у мужицкого языка. Его лаконизм, простота и живописность, озорное лукавство. Его напевность, пластичность, складность. Конечно, народность пушкинской поэзии вовсе не только в языковом колорите. Поэт нечасто прямо обращался к нему, и не только в том, чтобы изображать быт и жизнь простонародную. Тут опять-таки глубоко прав Гоголь, который, говоря о Пушкине как о национальном поэте, пояснял: он при самом начале своем уже был национален, потому что истинная национальность состоит не в описании сарафана, но в самом духе народа. Поэт даже может быть и тогда национален, когда описывает совершенно сторонний мир, но глядит на него глазами своей национальной стихии, глазами всего народа, когда чувствует и говорит так, что соотечественникам его кажется, будто это чувствуют и говорят они сами. Поэзия до Пушкина была изящной словесностью, в буквальном смысле этих слов, была украшением, была назиданием, была воспеванием. С Пушкиным поэзия впервые стала революционеркой общественного сознания не в смысле прямых призывов на баррикады, а в смысле могучего воздействия средствами эстетическими. Пушкин открыл мир лирики как резонанса струн народного духа. И ударил по этим струнам, и Россия удивленно заслушалась и зачаровалась. Как бесконечно много сделал Пушкин одним только своим Онегином, одним только обликом Татьяны в нем, чтобы русский человек через 200 лет стал таким, каким мечтал его видеть Гоголь. Татьяна — это в самом деле русская женщина в своем развитии, в каком она является постоянно в ходе исторического развития нашего общества. Прекрасное явление жизни, ставшее явлением большого искусства, художественного обобщения, приобретает само огромную нравственно-притягательную силу, отражается в душах новых и новых поколений, как бы переливается в эти души, формируя их по своему образу и подобию. Разве в каждой современной нашей женщине не отозвалось что-то от Татьяны? Положительность, совершенство, духовная гармоничность, цельность Татьяны, ее смелость и верность в любви и демон сомнения, неудовлетворенности, отрицания, искушающий Онегина. Опять же, благоразумие, положительность, преданность, рассудительность, осмотрительность Савельича и мятежность, неистовость, рисковость, непокорность силе обстоятельств у Пугачева. Тот же перепад противоположностей и крайностей видим и в образах Пимена и Гришки Отрепьева, Кочубея и Мазепы, старого цыгана и Алеко, Лизы и Германа, Петра из «Медного всадника» и Евгения. В таком широком размахе двух могучих крыльев русской души и характера совершается полет пушкинского гения. Он и сам — совпадение этих противоположностей. Личность Пушкина. Мы знаем, как стремительно мужал его литературный гений, но вместе с этим столь же стремительно